Анри Труайя, Иван Тургенев, Москва, Эксмо, 2003. Посвящается 185-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Глава первая. Спасская. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Варвара Петровна Тургенева, урожденная Лутавинова, любила во всем порядок. Едва оправившись от родов, она велела принести свой дневник и пометила там твердой рукой. 1818 года, 28 октября, в понедельник, родился сын Иван. Ростом 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра. Это был ее второй ребенок. Первый, Николай, появился на свет 2 годами раньше. Она гордилась рождением 2 сыновей. Фамилия Тургеневых будет жить в поколениях. Это была старинная дворянская семья. Род Тургеневых восходил к татарскому мурзе, Льву Тургену. И начиная с XVI века Тургеневы участвовали в военной и политической жизни на службе у великих князей московских. Среди них был мученик Петр Тургенев, казненный самозванцем Дмитрием за то, что отказался признать его царем. В XVIII веке знаменитый род стал угасать, его состояние быстро уменьшалось. Закат Тургеневых совпал с расцветом Лутавиновых. Эта семья, происходившая из Литвы, была менее известна, но богата. Все ее члены отличались независимым и властным характером, были алчными и жили в свое собственное удовольствие. Жадный, грубый дед Варвары Петровны устроил расправу над крестьянами, во время которой погибло 12 человек. Ее мать, рано оставшаяся вдовой, вышла замуж за некоего Сомова, также вдовца, у которого были 2 взрослые дочери. Варвара Петровна с детства стала мишенью для его грубости и впоследствии в 16 лет должна была защищаться от знаков его внимания. А когда умерла мать, отчим попытался овладеть ею. Спасаясь, она бежала из дома, полуодетая, зимой, 16 верст до Спасского Лутавинова, имение дяди по отцовской линии, попросила убежища и приюта. Суровый дядя согласился взять ее под свое покровительство, однако холостой самодур был так жесток с ней, что она скоро возненавидела и его. В течение 10 лет Варвара Петровна выносила его притеснение. Ссоры были ежедневными. Во время очередного скандала, грозя составить племянницу без наследства, Иван Лутавинов неожиданно умер. Эта внезапная смерть превратила Золушку в царицу Орловской губернии. Варвара Петровна стала владелицей огромной усадьбы в Спасском, 20 деревень и более 5000 крепостных крестьян. На этот раз она решила, что возьмет над несчастьями реванш. Варваре Петровне было тогда 26 лет. На ее некрасивом лице с массивным подбородком и носом с широкими ноздрями оставались следы оспы. Единственным украшением ее были большие лучистые глаза. Варвара Петровна имела мужские привычки. Она любила скакать на лошади, упражнялась в стрельбе из карабина, играла с мужчинами в бильярд. Властная, пылкая, жестокая, настоящая наследница Лутавиновых, она, владелица большого состояния, привлекала внимание соседских помещиков. Среди них Варвара Петровна довольно скоро выделила небогатого офицера Сергея Николаевича Тургенева, молодого, разница составляла 6 лет, любимца женщин, и решила остановить свой выбор на нем. Сергей Николаевич не противился. Бедный, обремененный долгами офицер, имевший 1-единственную деревеньку и 130 душ крепостных крестьян, не мог противостоять прелестям некрасивой, но предприимчивой барышни, которая приносила в приданое 5000 крепостных. У этого атлета с томным взглядом было холодное сердце и здоровый аппетит. 13 января 1816 года он женился на Варваре Петровне и поселился с ней в Орле. 5 лет спустя полковник Сергей Николаевич Тургенев вышел в отставку и переехал с семьей в большую усадьбу жены Спасская Лутавинова в 10 верстах от Мценска. Там родился 3-й сын, Сергей. Больной, наполовину парализованный мальчик умрет в возрасте 16 лет. В Спасском отставной полковник жил пышно и праздно. Не так давно он, не смущаясь, ухаживал за красивыми женщинами в Орле,